Свет в конце тоннеля. Когда трое друзей молчат, и Ива в последний раз пытается оправдать себя, в разговор вступает молодой человек по имени Елиуй. Об этом юноше существует два мнения. Одно, что он выскочка, который не может внести никакого вклада в спор. Другая позиция, на которой стою и я, и которую, как мне кажется, точно отражает сам текст, заключается в том, что Елиуй – человек, которого знал Иев и, следовательно, вестник, посланный Господом. Сперва Елиуй указывает Иеву на главную ошибку – оправдание себя и осуждение Иеговы. «Бог выше человека», – говорит Елиуй, – «для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих». Глава 33, стихи с 12 по 13. Затем Елиуй напоминает Иову, что Бог действительно открывается людям во сне, в ночном видении, когда сон находит на человека, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Глава 33, стихи с 15 по 16. Дорогой читатель, помните, что Господь говорит с вами в видениях и снах, так же, как через Писание. У Него есть слова утешения для вас в час вашей глубокой скорби.